Глава 32. Анхель вышел из кабинета врача на ватных ногах, оперся о стену и присел. Ива убил не только дочь, но и всех его детей. В голове не укладывалось, как он скажет об этом Софии, когда та придет в себя. Что станет с ней, когда она узнает сначала о ребенке, а потом о... Анхель закрыл лицо руками. Родные кинулись к нему, но резко остановились в нескольких метрах. Никто не смел подойти ближе. Йована вскрикнула и разревелась. Роза закрыла лицо руками, стирая слезы, которые бурным потоком полились из глаз. Лишь взволнованный Милош подбежал к Анхелю и кинулся на колени. «Что? Что случилось?» Анхель убрал ладони от лица, но даже не посмотрел на Милоша. Уставившись в одну точку, он молчал, не зная, что сказать. Бесплодие станет самой больной темой. Но это касалось только двоих. И его, и Софии. «Надо пойти в морг и забрать тело ребенка. Анхель нашел в себе силы, чтобы подняться. «Будем хоронить мою дочь. Все остальное вас не касается. Пока София не придет в себя, я никому ничего не стану говорить». Он пошел, а Милош так и остался стоять на коленях. Пока София пребывала в медикаментозном сне, нужно было подготовить все к похоронам. Было и еще одно важное дело. Оно тоже требовало решения. Анхель займется этим позже. Сначала нужно спуститься в помещение с белыми стенами, пропитанными смертью, чтобы впервые увидеть свою дочь. Михей вызвался пойти с Анхелем как единственный человек, оставшийся в здравом рассудке. И он поехал в поселок, чтобы начать приготовление к похоронам. Маленькое тельце лежало завернутым в белую простыню, словно спящая кукла. Анхель внимательно рассмотрел личико дочери. Припухшие глазки были закрыты, рыжие тонкие волосики торчали в разные стороны. Эти маленькие губки никогда не прижмутся к груди матери. Интересно, какого цвета у нее глаза? Черные или зеленые? Сложно было сказать, на кого она похожа, но Анхель почувствовал в ней частичку себя. Как будто что-то родное оторвали и навсегда забрали. Впервые к его глазам подступали едкие слезы, которых он никак не ожидал. Он не знал этого ребенка, никогда не видел, но при взгляде на него казалось, что это самый дорогой человек на свете. Рука Михея легла на плечо Анхеля. «София захотела бы подержать ее на руках». «Нет, я решил иначе», — прошептал он. «Так будет лучше. Как будто этой девочки никогда не было». Если так больно ему, то страшно представить, какую боль испытает его жена. София еще не приходила в себя, из больницы не звонили. Похороны прошли в узком кругу. Все свои и несколько цыганских семей. «Если ты связала этого зайчика для моей дочери, то он должен быть с ней». Анхель повернулся к могиле сестры, а потом вложил белого зайчика в оранжевые жилетки с зелеными звездами на карманах в маленькие ручки девочки. Она будто спала, прижав к себе игрушку. Эта игрушка им никогда больше не понадобится. Пусть останется с их единственным ребенком. Возле большой могилы с именем Ясмин появилась маленькая с таким же именем на табличке. Милош стоял, опустив голову, его плечи поникли. К нему прижалась Роза, держа в руках горшок с цветком. Они выглядели потерянными, совсем еще дети. Бабушка Гюли вытерла платком глаза и потупила взгляд. Когда-то она напророчила Софии беречь живот. Вернее, она сказала это Анхелю, но он никого не уберег. Чаша горя и отчаяния уже лилась через край. И он стоял рядом с заплаканной Тияной. Она прекрасно знала Софию. Они всегда смеялись, когда ножки ребенка выпирали с двух сторон живота. Ника тоже был здесь. Он молча смотрел на могилу, погрузившись в свои мысли. Михею пришлось успокаивать Йовану, которая ревела без остановки. Они уже собирались уходить, когда Анхелю позвонил врач Софии и сообщил, что его жена пришла в себя. Наступило самое тяжелое время. Он должен, смотря Софии в глаза, сказать о смерти их ребенка. Но он хотел быть рядом в эту минуту. Все поехали в больницу. Пока они шли к машинам, Йована поравнялась с Йоном и Тияной. Она убрала промокший платок в сумку и обратилась к ним. «Я думаю, что будет неуместно устраивать свадьбу, когда такое горе. Я отменю ее». И он остановился. «Это неуместно, согласен. Мы, в отличие от вас, можем пожениться в любое время. Но вы планировали мероприятие за полгода». Йованна тоже остановилась. «Ресторан сгорел, а платье стало причиной того, что произошло». Вспомнив этот момент, она поморщилась и снова разревелась. Пришлось опять лезть в сумочку за платком. «Это все знаки. Вот, бабушка Гюли». Йованна окликнула старую женщину, но передумала что-либо спрашивать. Смысла в этом нет, потому что ответы этой женщины всегда были странными, и никто не принимал их всерьез. В больнице Анхеля встретил врач и проводил его к Софии. «Она слаба. Буквально час назад пришла в себя. Спрашивала о вас и просила принести ребенка. Как мы и договорились, я ничего не говорил». Анхель в благодарность кивнул и пошел в палату, на пару секунд задержавшись перед входом, чтобы собраться с мыслями. Он должен быть сильным. Надо откинуть волнение и открыть уже эту дверь. Анхель переступил порог палаты. «София!» Увидев жену такой слабой, бледной, с торчащими трубками, с впалыми глазами, он кинулся к ней, взял ладони Софии в свои и коснулся их губами. «Любимая». Слабо улыбаясь, девушка провела по его волосам. Они не виделись всего сутки, оказалось, что прошло полжизни. За эти сутки произошло так много всего, что хотелось целовать ее руки, любоваться ее глазами, касаться волос, вдыхать ее запах, слышать ее голос. Это безумная любовь, самая безумная, которая может быть у человека. Вот теперь Анхель выдохнул и, сжимая ладони Софии возле губ, посмотрел на жену. Он боялся, что по его взгляду она все поймет, но не отводил глаз. «Где наша малышка?» — прошептала София. Он продолжал держать ее ладони, сжав их крепче. «Это же девочка, у нас дочь, наша Ясмин». Он кивнул и потупил взгляд. София замерла, испугавшись его реакции. Ее руки напряглись. Он почувствовал это. Хотелось крепко-крепко ее обнять, прижать к себе, но он боялся сбить капельницу. До Софии стало доходить, и слезы заполнили ее глаза. «Скажи, что это ошибка», — прошептала она, уставившись на него. «Нет, не ошибка. Наша дочь погибла. Ее не смогли спасти. Она умерла от пули, еще у тебя в животе». Когда до Софии дошел весь ужас произошедшего, глаза ее стали безумными. Первые крупные капли слез застыли в них. Она мотнула головой, словно отрицая его слова, и закричала. Этот крик болью отозвался в душе Анхеля, и он прижал Софию к себе, не думая о капельнице. Тут же запищали аппараты. Вырываясь из его рук, София стала царапать ему кожу, кричать, но Анхель держал ее крепко, не обращая на боль никакого внимания. Забежали медики, которые тут же, уложив Софию на кровать, сделали ей укол. Анхелю пришлось отойти, чтобы не мешать. Пока они настраивали сбитые катетеры, аппараты и капельницу, он следил за Софией. Та смирно лежала на спине, смотря в потолок, но это была не покорность, скорее шок. Она даже не моргала и почти не дышала. Он увидел, как скатываются слезы из ее глаз. Сердце разрывалось при виде этой картины. Анхель коснулся руки Софии, когда медсестры снова оставили их наедине. Он не знал, что ей вкололи, но это явно ее успокоило. «София, какая она была?» — безжизненно произнесла девушка. «Ты видел ее?» — спросила она и продолжила смотреть в потолок. Ее грудь тяжело поднималась и опускалась, глаза начали закрываться под действием лекарства. «Видел». Анхелю больно было вспоминать и говорить об этом. «Она была очень красивая, как ты, с такими же рыжими волосами». София перевела на него взгляд, будто увидела этого ребенка, даже слегка улыбнулась, хотя слезы продолжали течь. «Красивая». Повторила она, словно наслаждаясь этим словом. «Наша дочь была красивой». Анхель снова сжал ладонь Софии в своих руках, теперь понимая, с какой болью ей придется пережить еще одну новость. Только не сегодня. София должна немного оправиться, прежде чем узнает о своем бесплодии. Она должна услышать это от него, а не от какого-нибудь врача или медсестры, проговорившихся случайно, и не из выписной карты, где можно прочитать диагноз. «Я хочу ее увидеть». «Это невозможно», — осторожно произнес Анхель, и улыбка покинула губы его жены. «Сегодня мы ее похоронили. Рядом с Ясмин». Услышав это, София будто увидела призрак, уставилась на него большими глазами, полными слез, а потом закричала, подавляя крик ладонями. Этот крик больше был похож на вопль раненого зверя. Это был крик матери, которую лишили ребенка. Крик, который будет стоять в ушах еще очень долго. У нее самой всю жизнь. Эту боль никто не может исцелить. От нее нет лекарства. Для матери боль от потери ребенка несравнима ни с какой другой. «Будь он проклят!» — сквозь рыдание произнесла София. «Будь проклят, Ива! Он отнял у нас нашу девочку!» — выпалила она и разревелась окончательно в объятиях Анхеля, который прижал ее к себе, уже не обращая внимания на капельницу. София плакала, обнимая его так крепко, как будто он единственное, что у нее осталось в жизни. Анхель шептал ей какие-то успокаивающие слова и был уверен, что она не понимает их смысл. Она слышала лишь его спокойный тембр, хваталась за его плечи, понимая, что он рядом. Ее постепенно отпускало. Она ослабла в его объятиях, положила голову ему на плечо. Анхель медленно уложил Софию на подушку и лег рядом. На больничной кровати было тесно вдвоем, но спокойно. Прижимая жену к себе, он гладил волосы, слышал ее дыхание. Он чуть не потерял Софию. Наверное, не пережил бы. Они оба лишились самого важного, их ребенка, а также будущих детей. София засыпала, положив одну руку на мужа, другую на живот. Анхель продолжал гладить ее волосы. Так он пролежал долго, касался губами ее виска, сторожил ее сон, хотя сам не спал уже достаточно долго. Он задремал вместе с ней и впервые за долгое время провалился во тьму без сновидений. Его разбудила медсестра, которая пришла поменять повязку и сменить лекарство в капельнице. Анхелю пришлось встать, но София рукой зацепилась за него, боясь отпустить. Она открыла глаза в тот момент, когда Анхель поднялся с кровати. В них читался страх и нежелание, чтобы он уходил. «Прошу, не уходи», — прошептала она. Анхель держал ее за руку, пока медсестра меняла повязку. Он видел длинный шрам поперек ее живота. Теперь он всю жизнь будет напоминать им о страшном дне, их потере и боли. Анхель целовал пальцы Софии, пока та терпела боль. Стирал ее слезы, когда они ползли по ее щекам. Она больше не кричала. После медсестры пришел врач, не доктор Павич. Тот обещал навестить Софию в ближайшее время. Может, не стоит ему приходить сюда, чтобы лишний раз его жена не предавалась воспоминаниям о днях своей беременности. «Как только ты поправишься, давай уедем в путешествие», — предложил Анхель, когда врач ушел. «В Черногорию, в Болгарию, в Италию, куда хочешь». Она перевела на него усталый взгляд, вспомнив, что Ива долгие месяцы жил в Албании, вынашивая свой омерзительный план мести. София уныло пожала плечами, совсем не желая сейчас говорить об отдыхе. «Что ты сделал с Ива?» — спросила она, но этот вопрос не застал Анхеля врасплох. Ответ на него уже был готов. «Его больше нет. Он не воскреснет. Это я тебе обещаю». София закрыла глаза и кивнула, впервые в жизни удовлетворенная таким ответом. Ей не хотелось знать, что пережил Ива и какова была его смерть. Напротив, хотелось для него мучительной смерти, как бы жестоко это ни было. Она и не сомневалась, что ее муж выбрал для убийцы своего ребенка именно такую. «Больше нас никто не побеспокоит». Анхель поцеловал ее в щеку и слегка улыбнулся. «Мы будем жить счастливо и долго. А ты хотела бы побывать в Индии, на Тибете? Йога и медитация исцеляют». «Я хочу быть с тобой, и мне не важно, где это будет. Просто будь рядом». Она коснулась его руки. Расскажи мне еще о дочери. Какой у нее был носик? А губы? Как у тебя?» Она пальцем коснулась его губ, и Анхель не знал, что ответить. Пришлось придумывать, что носик у нее как у мамы, а губы как у него. Она была похожа на цыганку. Ее кожа была темнее, чем у меня и Милоша. Анхель кивнул. Тут он не солгал. Его дочь переняла от него практически все, кроме цвета волос. Навсегда останется тайный цвет ее глаз. Ему очень хотелось бы, чтобы они были зелеными. «Она была бы красивой цыганкой», — задумчиво сказала София. «Очень яркой, наша девочка». Ее опять накрыла волна эмоций, а вместе с ней и слез. Анхель не отходил от кровати, не выходил из палаты, но под утро ему надо было уйти. Он не сделал еще одно важное дело. София спала, когда он открыл дверь, вышел в коридор и удивился. Здесь были все те, кто пришел поддержать его и Софию сразу, как только случилось горе. Прошло достаточное количество времени, но все продолжали оставаться в больнице. Их присутствие было очень кстати. Анхель даже улыбнулся. Он может не переживать, что уходит. София никогда не останется одна. Анхель направился в знакомое заведение под названием «Лави», где его явно не ждали. «Мне надо встретиться с вашим хозяином», — спокойно произнес он, когда охранники направили на него пистолеты. «Разве так встречают посетителей?» «У тебя назначена встреча», — поинтересовался один амбал, сверкая лысиной в лучах утреннего солнца. Было ровно 9 утра. Машина Александра Анхель поблизости не увидел, но надеялся, что тот уже употребляет свой отвратительный завтрак. «А сюда надо приходить только по пригласительным?» — съязвил он. «Проваливай отсюда!» Амбал дулом пистолета указал на черный мустанг. Анхель решил не сдаваться. Тем более гнев начал нарастать. Сказывались бессонные ночи и стресс. «Так дело не пойдет. Передай своему хозяину, что у Ромали есть то, что его заинтересует. Я подожду». Охранник нехотя скрылся в здании и через несколько минут вышел, молча предложив войти. Он указал на вход дулом пистолета, и Анхель прошел внутрь. Мимо проходил официант, неся в руках тарелку, накрытую клошем. Примечание. Клош в переводе с французского — металлическая крышка. Конец примечания. Анхель, недолго думая, забрал у него тарелку и направился к Александру. Охрана последовала за ним, но они даже не подумали о том, что цыгане — умелые мошенники, а их руки очень ловкие. Александр сидел за своим столиком, читая газету. Анхель поставил перед ним блюдо. «Приятного аппетита!» Газета опустилась, и по взгляду Александра можно было сказать, что он удивлен, не ожидал увидеть Анхеля в роли официанта, поэтому с недоверием посмотрел на блюдо. «Что тебе? Вот в чем проблема». Цыган нагло уселся напротив. «Ко мне пожаловал один плохой человек и устроил перестрелку. Этот человек сказал, что выхаживал его ты. Ты!» Последнее Анхель прошипел сквозь зубы. «Ублюдок, ты прекрасно знал, что он отправится мстить. Ты был в курсе, что Ива жив, здоров и живет с этой безумной идеей. Ты дрессировал его месяцами, чтобы натравить на мою семью. Моя жена в больнице, а ребенок мертв. Тебе было выгодно разрушить мое счастье чужими руками. Твой план сработал. Я не ожидал, но с этого дня знай. Я зол и теперь не оставлю намеченных целей». «София в больнице?» — удивился Александр, даже слегка опешил от этой новости. «Я не думал, что Ива способен причинить ей вред». «Теперь знай!» — выплюнул Анхель и встал, указывая на блюдо. «Месть подают с кровью!» Он направился к выходу, а Александр сидел, смотря на блюдо. Он не хотел поднимать крышку, но все же интерес взыграл. Медленно подняв ее, он увидел на поджаренном яйце, лежащем на листьях салата, отрезанный палец. Клош тут же с грохотом упал на блюдо.